Проезжая по главной улице, я заметил офис шерифа и подумал, стоит ли мне остановиться и представиться ему. Из прошлого опыта мне было известно, что некоторые шерифы относятся враждебно к посторонним оперативникам, собирающим сведения на их территории, но я решил, что мне сперва надо потолковать с Фредом Джексоном. Он обратился в агентство с просьбой разыскать его внука. Возможно, он хотел провести расследование в тайне. Эйб Леви предупредил меня, что перед поворотом на Аллигатор Лейн нет указателя, и велел мне искать узенькую проселочную дорогу, идущую от шоссе. Я вовремя ее заметил, поскольку на шоссе не было других машин, осторожно свернул на нее и поехал по петляющей неровной колее, по обе стороны которой росли густые деревья. Через пару миль аллея расширилась. Это, вероятно, было место, где могли стоять грузовики, прежде чем отправиться по односторонней колее к шоссе. Я понял, что приближаюсь к хижине Джексона по отдаленному кваканью лягушек. Я медленно ехал дальше. Аллея вновь сузилась и внезапно резко свернула направо. Проехав совсем немного, я увидел деревянную хижину, колодец с ведром возле входной двери, скамейку под одним из давно немытых окон и бочку для лягушек. Итак, я приехал. Остановившись, я выключил мотор, затем дотронулся до гудка. Ничего не произошло. Ничего, кроме кваканья лягушек, не было слышно. Подождав, я посигналил громче. И снова никакой реакции. Очевидно, Фред Джексон охотился за своими лягушками. Я вылез из машины. День был невыносимо жарким. Деревья преграждали доступ ветерку, если такой имелся. Несмолкаемый лягушачий концерт действовал мне на нервы. В этих звуках мне чудилось что-то почти человеческое. Так старики откашливаются перед продолжительной речью, чтобы побороть смущение. Я закурил сигарету и принялся изучать хижину. Вообще-то это был добротный дом, выстроенный из сосновых бревен. Судя по его размерам, в нем имелась просторная общая комната и пара спален. Входная дверь была приоткрыта. Я начал потеть от жары. Это в сочетании с лягушачьим концертом и уединенностью места усилило мое напряжение. Мне чудилось что-то жуткое в царившей здесь атмосфере. Я прошел к входной двери и постучал. Мне никто не ответил, поэтому, постучав вторично, гораздо сильнее, я распахнул дверь. Ржавые петли пронзительно завизжали, и я вздрогнул от неожиданности. Стоя на пороге большой комнаты, я вглядывался в царивший здесь полумрак. Помещение было обставлено разным старьем, которое продают на аукционах по сниженным ценам, потому что такой хлам нынче никому не нужен. Я увидел Фреда Джексона, который сидел за большим столом. Что это был Джексон, я понял потому, что у бородатого крепыша за столом не было ног. Перед ним была тарелка с едой, покрытая тучей жирных мух. Мои глаза повернулись в сторону огромной коричнево-зеленой лягушки, которая сидела на дальнем конце стола, наблюдая за мухами. Она посмотрела на меня своими выпученными глазами, потом подпрыгнула в воздух в моем направлении, так что я невольно отскочил в бок, шлепнулась на пол, исчезла. «Мистер Джексон», — начал было я, затем остановился. Человек за столом продолжал сидеть неподвижно. Мои глаза уже успели привыкнуть к полутьме в помещении. Я прошел внутрь. «Мистер Джексон!» Черные мухи при моем приближении, жужжа, разлетались, чтобы вернуться снова на остатки того, что лежало на тарелке. Потом я увидел струйку крови, медленно стекавшую по лицу Джексона. Она начиналась с пулевого отверстия посредине грязного лба Джексона. Теперь он был убит, так же, как и его сын. Только произошло это куда более обыденно.